Глава вторая. «Распишитесь здесь и здесь», — просит меня Виктор Семенович, врач, который будет заниматься спасением моей сестры. Я ставлю подпись в нужных местах в небольшой стопке документов. Она получается неровной из-за того, что мои пальцы дрожат. «Спасибо. Операция начнется через час. Со временем мы проведем еще ряд операций. Крепитесь». «Пожалуйста, спасите Таню!» С мольбой смотрю в его большие серые глаза. Он кивает. «Мы сделаем все возможное. Если вы не против, я начну подготовку к операции». Выхожу из кабинета заведующего, падаю на диван, прикрыв глаза. Я так истощена, что едва передвигаю ноги. Сколько же всего мне пришлось пережить за последние сутки? Когда группа врачей в спецовках направилась в сторону операционной, я смотрела им вслед и мысленно молилась. «Пожалуйста, Боже, помоги. Не забирай у меня Таню. Кроме нее у меня больше никого нет». Операция длилась долго. Это были самые напряженные часы в моей жизни. Мне удалось задремать на диванчике, а проснулась я от того, что почувствовала, как кто-то положил мне ладонь на плечо. Открыв глаза, я увидела Виктора Семеновича. Он выглядел уставшим, но его губы держали легкую улыбку. Операция прошла успешно. Состояние пациентки стабильное. Я глубоко выдохнула. Значит, моя жертва не была напрасной. «Вы можете поехать домой, немного отдохнуть. К Татьяне еще пока нельзя, но вы можете не волноваться. За пациенткой будут тщательно присматривать. Она еще находится под наркозом». «Большое вам спасибо!» Отблагодарив хирурга, я направилась к выходу из больницы. Мое настроение немного улучшилось из-за хорошей новости. Даже захотелось поесть. Я не ела ничего чуть больше суток. Когда я села в автобус, услышала мелодию входящего вызова. На экране высветилось имя Ира. «Как ты?» Звонким голоском спросила она. «Нормально. Низ живота тянет. И слабость». «Зрение вернулось?» «Да». «Вероятно, это было побочное действие препарата. Ты помнишь лицо того мужчины?» С настороженностью в голосе спросила она. «Нет. Было очень темно и туман в глазах». «Хорошо. Как сестра?» Ее прооперировали. Операция прошла успешно. На заднем плане внезапно послышался мужской голос, и Ира резко положила трубку. Пожав плечами, я убрала телефон в сумочку, перевела взгляд в окно. Дождь наконец-то закончился. Улицы города озарились мягким солнечным светом. Если честно, мне не хотелось возвращаться в квартиру. Пока я находилась вне ее стен, я не думала о том, что мне придется пережить дальше. Там остались мамины вещи. Я до сих пор не могла осознать, что ее больше никогда не увижу. Открыв дверь, направился на кухню, чтобы хоть что-нибудь съесть, иначе мой желудок сам себя переварит. Я решила пока не заходить в мамину комнату, пока ничего не трогать. Мне нужно хорошо поспать и быть сильной ради Тани. На следующий день я позвонила в больницу. Мне сказали, что с сестрой все хорошо, приезжать не нужно. Легла на диван, включила телевизор, чтобы немного отвлечься, не заметила, как уснула. Открыла глаза уже ближе к вечеру. Телевизор негромко работал, на экране транслировалось яркое шоу. «О, а это разве не то вокальное шоу, в котором выступает Ирина?» Взяв пульт, сделала погромче. На сцене стояли артисты, а перед ними сидело жюри. «А теперь предоставим заключительное слово главному спонсору нашего шоу Петру Яковлевичу». На сцену поднялся немолодой полный мужчина с залысиной на голове в пестром фиолетовом костюме. Когда он поднимался по ступенькам, он пыхтел, как старый дед. Дошел до участников и, взяв микрофон, громко озвучил имена двух финалистов. «Екатерина Волкова и Виолетта Малиновская». Зал дружно загудел, когда две молодые красивые девушки в коротких блестящих платьях вышли вперед. Им вручили цветы, их наградили аплодисментами. А тот пожилой мужчина, абсолютно не стесняясь, начал расцеловывать девушек в щеки, с головы до ног осыпая комплиментами. «Стоп! А где же Ира?» Беру телефон, набираю ее номер. Отвечает она не сразу, приходится ждать. «Ира, привет! Ты прошла в финал? Я тебя не вижу на сцене. Шоу «Голос» я правильно понимаю?» На что получила недовольный, наполненный бурными возмущениями ответ. «Ага, сейчас прям. Выперли меня». В общем, ничего не вышло. Он нас раскрыл. «Ох», расстроенно. «А как его имя, с кем я... Кому я отдала то, что так трепетно хранила для любимого и единственного?» «Петр Яковлевич», — тоном, наполненным отвращением, говорит Ира. «Что? Он же... Он такой старый, как же... Как ты могла? Ты не спрашивала, сколько ему лет, как он выглядит, так что я не думала, что для тебя это важно». Я вообще тогда практически ни о чем не думала. Только о том, где деньги достать. У меня был шок. Моя младшая сестренка вместе с мамой ехали в такси и попали в страшную аварию. Мама погибла на месте. За жизнь сестры еще борются. Я не могла рассудительно мыслить. Я схватилась за эту возможность без вариантов. Стоп. Если я спала со стариком, то его тело, оно же было как у греческого бога. В голове не укладывается. Нет, тут что-то не так. Но почему тогда у него было такое красивое тело? Кожа гладкая, как атлас, без единого изъяна. А это все из-за той таблетки. Быстро рыкнула, перебив. Ты сказала, это успокоительное? «Все, мне пора. Больше не звони». И она сбросила вызов. В телефоне послышались монотонные гудки. «Поверить не могу. Значит, моим первым мужчиной стал гадкий старик?» Ирина подсунула мне что-то нехорошее, что вызвало галлюцинации и не позволило мне взять и сбежать. Что ж, логично. А ведь я и правда могла дать заднюю, если бы она заранее меня предупредила. Может быть, увидев перед собой реального Петра Яковлевича со всеми его тремя подбородками и животом-холодцом, я могла бы и испугаться. А так Ира перестраховалась. В итоге получила, что хотела. И вот я и поняла, почему она не захотела провести с судьей ночь сама. Ладно, все это уже не важно. Я не буду себя в чем-либо винить. Я сделала это во благо. Танюша жива. И будет жить. Врачи смогли спасти мою сестренку, но это еще полдела. Ей предстоит сложная реабилитация. Пожертвовать чем-то важным ради другого не стоит ни капли стыда. Я постараюсь забыть ту ночь как можно быстрее. Ирина. Ирина вот уже несколько дней кайфует в доме влиятельного бизнесмена Тимура Титова. Ох, как же здесь роскошно! И чего тут только нет. Настоящий современный замок. Рай на земле. Девушка не ошиблась насчет Титова, и у нее получилось отменно сыграть на жалости и на чувство вины. Ирина поняла, что ей нужно на самом деле стать госпожой Титовой, завладеть богатствами успешного бизнесмена, получить высокий статус в обществе, может, даже и власть. Стоя на балконе его особняка, с важным видом осматривая свои будущие владения, она прикрыла глаза и улыбнулась, представляя, как она шагает по дорожке из лепестков роз в несметно дорогом свадебном платье, держа под руку самого Титова, и как ее подруги падают в обморок от зависти. И вот так удача подвернулась. А какой мужчина! Лев, хищник, горячий властный самец с бурным нравом и железным характером. Она влюбилась в него с самой первой секунды, как увидела. В его мускулистое тело, арктические глаза и толстый, лопающийся от денег кошелек. Он тот, кто поднимет ее на вершину успеха, отнесет ее туда на руках. Она даже палец о палец не ударит. Ее главные инструменты — женские хитрости. Ее жизненное предназначение — быть красивой и получать от жизни удовольствие. Ирина ненадолго вернулась в тот день, вспомнив их первую встречу. На самом деле, Тимур тогда встречался со своими друзьями в баре, который находился на первом этаже отеля. Они развлекались, обсуждали рабочие дела в бизнесе, он переборщил с выпивкой. Ему стало плохо, даже слишком. Тимур будто потерял память, не понял, как оказался в постели в номере отеля, ему жутко хотелось спать. А дальше он почувствовал, как нежные подушечки пальцев, словно перышки, заскользили по его плечам. Ноздри пощекотал сладкий аромат обнаженного девичьего тела. Тимур почувствовал, как к его ягодицам прижались стройные ноги. И он сорвался. Тимур было так хорошо той ночью, как еще не было никогда. Он не знал, кто эта незнакомка, но он хотел испить ее всю. Не мог ей насытиться. Срывался, как обезумевший лев, трепавший свою добычу. Очнулся лишь под утро от жуткой головной боли и сухости во рту. Потом понял, что перепутал номера отеля и, очевидно, вломился в номер к очаровательной незнакомке. Тимуру нельзя пить. Совершенно. Всего пару глотков, и он может превратиться в демона. Этого он и боялся. Натворить бед, что, собственно говоря, и сделал. Поднявшись на кровати, он несколько раз моргнул, прогоняя сон, и обмер, увидев перед собой симпатичную юную блондинку, полностью голую, которая смущенно натягивала простыню до самого подбородка. Что за... Его взгляд случайно падает на мятые простыни. Там пятно. Неужели... Как тебя зовут? Ирина. Невинно хлопает пышными ресницами. Тимур тяжело вздыхает, проведя руками по темным шелковистым волосам. Поднимается с кровати и начинает одеваться. Девчушка следит за каждым его действием, чуть подрагивая. Вот ведь вляпался. Я причинил тебе боль? Она раскраснелась. Все ясно. Меня зовут Тимур Титов. Что? Титов? Вы сын Владимира Титова? Того самого? Кивает. Это имя на слуху. Его отец известный бизнесмен. Настанет время, когда Тимур возглавит его компанию. Она набрала побольше воздуха в легкие, сжав простыни пальцами, и почти разревелась. Что же вы наделали? Что мне теперь делать? Отец меня убьет. Да и жених тоже. Браку не быть. Я в глазах семьи Арслана буду выглядеть падшей девицей. Мне очень больно. Что? Так у тебя парень есть? Жених. Бывший уже. Ирина громко всхлипнула, спрятав лицо в ладонях. Хрупкие плечи затряслись, вызвав жалость у Титова. Тимура редко можно было чем-то разжалобить, но... Не в этот раз. Уж сильно его незнакомка зацепила. Наверное, все дело в ее нежнейшем очаровании, которым она свела с ума Тимура, навек покорив его черствое сердце. А еще этот запах. Аромат сладких цветов. Он подошел, наклонился, втянул ноздрями воздух у ее волос. Прикрыл глаза. Да, это тот самый запах. Теперь он станет его личной зависимостью. «Ладно, не плачь. Не реви», — начинает нервно мерить шагами комнату. «Сейчас что-нибудь придумаем». «Теперь меня никто замуж не возьмет. Вы испортили мне жизнь. Порченых у нас в семье проклинают. А в те годы вообще палками забивали, если девка налево ходила и до свадьбы своей чистоты лишилась». Тимур нервничал. Он не знал, что ей предложить. «Денег?» Пусть операцию сделает и все там заново восстановит. Но уж что-то совесть ему не позволяла. Но это была причина. Она крылась глубоко в его душе. И такие чувства он почему-то испытывал только к ней. Тимур вдруг вспомнил обрывки ночи, и у него перехватило дыхание. Стало горячо во всем теле. Кровь в венах превратилась в лаву. А ведь эта девчонка была той еще сладкой штучкой. Глаза не помнили, но вот руки... Руки хранили в своей тактильной памяти каждый сантиметр ее совершенного гибкого тела. Оно было прекрасно. Она была прекрасна. так изящно извивалась в его сильных руках, что можно было сойти с ума от восторга. Кожа нежная, нежнее самого дорогого шелка. Эта удивительная девушка не просто занималась с ним любовью, она творила волшебство. Тимур будто побывал в раю, и ему показали, какой должна быть идеальная женщина. «Так, ну хватит уже!» «Хорошо». «Да, накосячил, да, виноват». «Одевайся и поехали». «Куда? В ЗАГС, что ли? Так быстро?» Тимур принял решение. «Ага, нет, для начала ко мне домой. Познакомимся поближе. У меня дома есть отличная кофемашина. Ты любишь кофе, Ирина?» «Обожаю». «Тогда одевайся». Отвернувшись, Ирина коварно улыбнулась сквозь наигранные слезы и принялась быстро одеваться, произнося в уме: «Вот спасибо тебе, Наденька. Благодаря тебе я сорвала золотой куш».